Вопрос номер 16. Вопрос маркетинга. Кто отвечает за разработку и реализацию маркетингового плана? Couple of comments here. Здесь пара комментариев. First of all, what does it cover? Во-первых, что должно входить в маркетинговый план? Actually, your marketing plan has to cover three things. На самом деле, там должно быть три основных элемента. One, the normal marketing of the franchise itself. Первое – это франчайзинг, непосредственно связанный с франшизой. So that people want to buy it. Чтобы люди действительно хотели купить эту франшизу. Number two is marketing the brands that you represent or create. Второе – это маркетинговые усилия по продвижению брендов, которые вы будете создавать или уже создали. And number three is in reference to bringing in traffic for your franchisees. И третье – это касается привлечения клиентов для ваших франчайзи. So we've got three different, separate, but interconnected issues here. Вы видите, у нас здесь три элемента, которые отличаются, но взаимосвязаны. Again, we're trying to support sales of the franchise operation. Я повторю, мы должны поддерживать продажи непосредственно работающей точки. And also be able to drive our products in the market. А также позволять нашим продуктам эффективно работать на рынке. There's another point I want to make here too. Я хочу сказать еще вот что. The part about who will be responsible for the implementation. То, кто является ответственным за реализацию маркетингового плана. Marketing is much too important. Маркетинг это слишком важно. To be given to someone without experience. Для того, чтобы поручать это человеку без опыта. Marketing drives your organization. Потому что именно маркетинг лежит в сердце вашей компании. At least it should. По крайней мере, должен лежать. Unfortunately, in most companies. Но, к сожалению, в большинстве компаний. Market is kind of a second-tier strategic issue. Маркетинг относится к стратегическим целям второго уровня. Oh yeah, we do marketing. Ну да, мы занимаемся маркетингом. No, no, you don't do marketing. Нет, вы не занимаетесь маркетингом. You are marketing. Вы являетесь маркетингом. You live marketing. Вы живете маркетингом. What's the purpose of marketing? В чем суть маркетинга? Very simple. Все очень просто. To sell stuff. Продавать. I know that's not very scientific. Я знаю, что это не очень научно. I know most of the professors in the marketing world would have a heart attack if I said that. Я знаю, что большинство профессоров в мире маркетинга просто испытали бы сердечный приступ, если бы услышали это. Still, if marketing's not selling stuff. Но тем не менее, если маркетинг не продает, we're not doing anything. Тогда мы ничего полезного не делаем. Too many young kids. Слишком часто молодые профессионалы are in charge of marketing strategy. Которым поручается разработка маркетинговых стратегий. And marketing budgets. И маркетинговых бюджетов. And they have no life experience. У них нет жизненного опыта. They've never owned a company. У них никогда не было своей компании. And they don't understand franchising. И они не понимают ничего во франчайзинге. This is one of the most important positions in your company. А это одна из самых ключевых позиций в вашей компании. Probably the second most important after the person that's driving the franchise operation. Возможно, на втором месте после человека, который ведет за собой всю франчайзинговую сеть. And who's the third most important? А кто на третьем месте? Your operational director. Это директор, который занимается реализацией всех планов. Those three are indispensable if you want to have massive success. Если вы хотите действительно достичь успеха, то эти трое людей незаменимы. Take this seriously. Воспринимайте это серьезно. And if you don't, а если не будете, your franchisees are going to complain. Тогда ваши франчайзи будут жаловаться. And I can promise you this. И могу пообещать вам вот что. You don't want them complaining about marketing. Вы не хотите, чтобы они жаловались по поводу маркетинга. Oh, that is a nightmare. Потому что это просто кошмар. Because then they're not going to want to pay certain fees. Они не захотят вам платить за то или за другое. They think they can do it better. Они подумают, что они могли бы и лучше сделать сами. Don't even get yourself in that trap. Даже не идите по этому пути. Trust me, it's not worth it. Поверьте, оно того не стоит.